Если бы сегодня святые вместили, что таковых есть Царство Небесное, то никогда бы не поднимался вопрос, что дети не умеют рассуждать. А коли они не умеют рассуждать, то поэтому они и недостойны участвовать в вечере Господней. Иисус сказал, не все вмещают слово сие, таковых уже есть Царство Небесное. Им не надо его заслуживать и вымаливать. Они его имеют каким-то иным путем, а коли имеют Царство Небесное, то они первые по праву и имеют право на Царство Небесное. Потому что хлеб и вино – это есть Царство Небесное. Ибо в нем сокрыто Царство Небесное. И всякий раз, когда мы не даем детям, мы этим самым говорим, что их не есть Царство Небесное. Оно принадлежит нам, а нам оно будет принадлежать, если мы научимся рассуждать. А вот как рассуждать, не учат. И поэтому здесь Дух Святой хочет показать о том, что это слово можно вместить по отношению посвящения. Дело в том, что пустите детей, не матерей, которые хотят детей принести, детей пустите. Глубоко в духе каждого человека есть потребность общения с Богом. И дети, которые еще не познали греха, и у них только живет генетический грех, они легко воспринимают Царство Небесное, тем более, что Иисус заплатил цену за генетический грех и вообще за грех. И поэтому, так как им не вменяется собственный грех, а генетический грех прощен, то таким путем их есть Царство Небесное. Будут они рассуждать или не будут, это уже не имеет никакой разницы. Их есть Царство Небесное, потому что Бог им не вменяет греха. Как они подходят, иногда нам кажется, что нужно подходить слишком строго и благоговейно, это так. Но ребенок может подойти не благоговейно к вечере, по нашему пониманию. Но тем не менее, Бог воспринимает это совершенно по-другому. Он смотрит на этого ребенка через сына своего, так же, как и на вас. И если вы не можете ребенка пустить к царству, вы никогда в него не придете сами. Еще раз повторяю, те люди, которые по своему вероучению не допускают детей к вечере Господней, никогда не войдут в Царство Небесное. Возможно, как головня из огня, они получат спасение, но не Царство Небесное. Здесь говорится о посвящении. Иисус начал говорить по отношению мужчины к женщине, и Он стал говорить, какова обязанность к жене. Он стал говорить, что это посвящение Богу. И есть люди, которых посвящают Богу от чрева матери, есть, которых посвящают детьми, а есть, которые сами себя посвятили. Поэтому, если уже дети взрослые, и родители не имеют права их посвящать, потому что они уже понимают. До тех пор, пока они не понимают, вы можете их посвятить. Когда они понимают, они должны сами сделать выбор и посвятить себя. И слово «быть скопцами» – это значит «быть посвященным». В буквальном смысле совершенно не нужно производить физиологическое оскопление, но можно посвятить себя полностью Богу. И здесь говорится, когда мы посвящаем, таковых есть Царство Небесное, это угодно Богу. Не все вмещают слово сие. Дело в том, что Бог есть любовь, и Он любит только тех, кто посвящает себя. Если бы Он хотел завоевать весь мир каким-то другим путем, Он мог это сделать. Он всемогущий, у Него есть все. Он не обольщает людей, Он мог бы явить свое могущество иным путем. Он явил свое могущество в природе, в создании, но человек слеп и не видит этого и думает, природа сама себя создала. Но Бог бы мог явить себя в сверхъестественном явлении, и, разумеется, весь мир пал бы на колени. Но Он этого не хотел делать. Это было бы насилие. Он хотел, чтобы люди пришли добровольно сами к Нему, изучив Его природу и Его характер. И поэтому тогда были приведены к Нему дети, когда Он сказал об этом посвящении. Поэтому всякий раз, когда мы посвящаем кого-либо из детей, я хочу напомнить, что каждый из вас обладает этим же правом, абсолютным правом посвятить самого себя Богу, полноте. Иногда мы говорим, Боже, я посвящаю Тебя под наплывом чувств. Чувства ушли, пока мы доехали до дому, и мы тут же целую порцию выдали жене или мужу. И уже мы выдали эту порцию не как посвященные, а как непосвященные. Но слово «посвященный» — это значит «умер» для того, чтобы искать своего. Решил смиряться, чтобы приобретать благодать. Решил жить только ради Бога и всем жертвовать ради Него. Вот что означает «посвятить». И посвященное Бог берет. И на посвященное Бог ложит свою отметину, свой знак. Посвященные люди — это особые люди у Бога. Когда человек посвященный, на нем лежит печать посвящения, и ад боится такого человека и ищет способы умертвить его. В основном ад не имеет ничего к холодным христианам. Он имеет претензии только к горячим, посвященным людям. И сегодня я хочу, что когда мы будем посвящать святых детей наших, членов церкви, чтобы мы вспомнили, возможно, кто-то посвятил себя, он искренне посвящал, но это посвящение было разрушено его грехом, его непослушанием. Вы можете восстановить в этот момент свое посвящение. Бог готов восстановить, когда Он принимает посвящение на этом месте детей, и вы присутствуете на этом месте, вы можете восстановить ваше посвящение. Сейчас Саша и Вера выйдут сюда и приведут своих детей. Это добровольный акт их движения, их веры. Они пришли к тому, что они хотят их посвятить Богу. Я попрошу всю церковь встать. Всякий раз, когда мы посвящаем детей или молимся о ком-то, для того, чтобы вся церковь участвовала, я прошу протянуть правую руку, символ правовой деятельности. И мы будем молиться о них. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будут благословены пред Тобою все святые, приносящие своих детей к Тебе. Отныне и вовеки да будет вечная отметина на челе Твоем. Да боятся Тебя все враги, и да падут пред Тобою все демоны, да отступят от Тебя во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и да даст Тебе мир. Да будут благословения Бога на челе Твоем, и власть, и слава Его, вечным знаком, отныне и вовеки. Аминь. Аминь. А теперь все вместе будем петь песню «Страны богатства я достиг, и хлеб, и мед в моих руках». Страны богатства я достиг, и мед и хлеб в моих руках. Стране той вечной день горит, там ночи мрак навек забыт. О, чудный край, приют сердец, стою я на горе твоей, смотрю я вдаль седых морей, и там в лучах вести дворец. Я вижу берег неземной, свет неба и свой дом родной. Господь даровал среди веков, и щедрой рукой елеем главу, елеем главу у Москвы. Чаша моя до края полна, до края, до края полна. И чаша моя до края полна, Господь преисполнил ее. свидетельствует о мне. И всякий раз, когда мы встречаемся с главою тела Церкви Христовой или же с главою Церкви, мы встречаемся также и с Церковью. Мы встречаемся с каждым отдельным святым человеком и можем увидеть самих себя. Но если мы не будем видеть главы, то мы никогда не сможем увидеть себя, где и как мы расположены в этом теле. Поэтому эта песня, эта молитва, это пророчество в первую очередь о Христе и о Его невесте. Многие святые знают эту песню наизусть. Она стала как бы их исповеданием. У многих святых есть такие надписи, которые висят на стенах именно из этой песни, из этого пророчества. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это настолько глубокое и потрясающее исповедание по своей силе, не имеет аналогов в Священном Писании. То есть это говорит о том, что если Господь является пастырем, Он покрывает все мои нужды, я ни в чем не буду нуждаться. Очень мало, видимо, христианство знает вообще термин, слово, это пастырь, и что оно такое, и с чем оно связано. Дело в том, что в Писании Бог называет себя пастырем. Впервые слово «пастырь» прозвучало в Писании о Бавеле. Слово Божие говорит «пастырь», он был пастырь овец. Он явился прообразом Иисуса Христа. Когда Иаков благословлял своего сына Иосифа, он сказал такое удивительное пророчество. Говоря об Иосифе, он сказал «оттуда пастырь и твердыня Израилева». Он показал, что как Иосиф был пастырем овец, потому что Иосиф стал пастырем всего Израиля, сохранив Израиль. И Слово Божие говорит, что в это время Израиль был овцами, а Иосиф был пастухом. Далее, когда Израиль шел по пустыне, Моисей вывел его. Моисей был их пастырем, их пастухом. Но когда Бог сказал Моисею, «Ты умрешь, ты не войдешь в землю, в которую я обещал этому народу за то, что ты не явил святости моей и не поверил мне». Именно за то, что Моисей не поверил, усомнился в Божьем Слове, что Бог даст из скалы воду, Бог сказал, «Ты не явил моей святости, не войдешь». И тогда Моисей вот такую молитву произнес перед Богом. Это написано в Числах 27 главой 16-17 стихом. «Да поставит Господь Бог духа всякой плоти». Здесь говорится, Бог духа всякой плоти, что у всякой плоти есть дух. «Над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Видите, общество Господне – это всегда овцы. И овцы, как правило, нуждаются в пастыре в том смысле, что вы никогда не найдете овец, чтобы они могли быть в диком виде где-то в пустынях и пастись сами по себе без пастуха. Овца – это единственное животное, которое совершенно лишено в своем естестве понимания пути. Но зато она понимает голос пастуха, голос пастыря и может следовать просто по голосу. Она не знает путь, но зато она знает голос. Поэтому, когда святые все-таки хотят знать путь, тогда они попадают в проблему, потому что путь они не могут знать, если не знают голоса. А если знают голос, то им уже не важен путь. Потому что в этом и есть путь Господен. Иисус сказал, «Я есть им истинный путь и жизнь». Если вы знаете голос пастыря, то вы знаете путь. Если вы не знаете голоса пастыря, вы не знаете пути. И поэтому от пастыря зависит практически все. И однажды Давид, прекрасно понимая, что такое пастырь, когда он согрешил пред Богом, и Бог поражал Израиля на его глазах, и язва поедала, тысячи падали мертвыми, и Давид увидел ангела Господня, который простер меч на Иерусалим. Это был самый многолюдный город в Израиле, и Давид возопил. Это 2 Царств, 24 глава, 17 стих. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, вот я согрешил, я пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Образно, практически образно Давид был прообразом здесь Христа, который взял на себя удар за овец. Он сказал, оставь овец, пусть твоя рука обратится на меня. Разумеется, Иисус не поступал беззаконно, но Дух Святой представляет, здесь нет ни одного совершенного образа, чтобы вы знали. Несмотря на то, что Дух Святой представляет их, но Он представляет из физического, из материального мира, который мы знаем. Христос говорит, если я вам буду говорить небесными образами, вы не поймете, поэтому я говорю вам несовершенными образами. Все земное является несовершенным. Поэтому иногда люди говорят, это не соответствует образ тому или не соответствует тому. Мы берем просто мысль, как берет Дух Святой. Вот здесь Давид является прообразом Христа. И поэтому он говорит, я пастырь. Вы видите, пастырь может заслонить овец. Когда Ахав согрешил пред Богом, и Бог решил уничтожить его, погубить его, было очень интересное пророчество. Несмотря на то, что он был нечестивый царь, однако он был пастырем Израиля. И пророк Михей сказал такие слова о нем. «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, вот нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом». То есть я выписал просто некоторые места Священного Писания, чтобы освежить в нас понимание пастора. Что такое пастырь? Екклесиаст говорит о пастыре, что это человек мудрый. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Видите, Бог считает, что пастором может быть мудрый человек, и что составители этих слов, когда они составляют, Бог дает им свои слова, они от единого пастыря. У пророка Исаии в 40 главе 11 стихом есть такие слова о пастыре. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Здесь три положения, как пасет пастырь. Он пасет все стадо, он носит на груди агнцев и он водит дойных. Обратили внимание, он носит на груди. Носить на груди – это не водить. А люди, часто будучи агнцами, еще малолетними христианами, не знающими пути, а иногда и 50 лет уже верующий, но пути не знает. Его невозможно водить, он голоса до сих пор не понимает. Вы знаете, что агнцы голоса не понимают пастыря. Они понимают голос овцы, но они не понимают голос пастыря. И поэтому здесь написано, что он пасет стадо свое, и агнцев берет и носит на груди. Павел сказал, по времени вам надлежало быть учителями, а вас снова нужно питать. Вот этих, которых снова нужно питать, если они ведут себя как агнцы и слушаются, то они попадают к Христу на грудь. Практически он носит их на груди у себя. Иногда им кажется, что они одинокие, что они всеми забытые, что они никому не нужные. Но здесь Писание говорит, что пастырь агнцев носит на груди, а водит дойных. То есть тех, от которых питаются эти агнцы. Вы знаете, что агнцы питаются от дойных, то есть от овцы, которая дойная, та, которая может переживать пищу и в молоко ее преобразовать. А агнцы не могут переживать пищу и преобразовать ее в молоко. Они пережевывают ее, но молока нет. Они не могут ее преобразовать. Тем более, что им помимо этой травы есть нужда в молоке. Потому что именно там сосредоточено очень много. И Слово Божие говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Дальше Слово Божие говорит такие слова. Пророк Исаия говорит, но они возмутились, и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятели их, Сам воевал против них. Тогда народ Его вспоминал древние дни Моисеевы, где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих, где Тот, Который вложил в сердце Его Святого Духа. Как тогда за огорченным Моисеем стоял огорченный Святой Дух, так и сегодня за огорченным пастырем будет стоять огорченный Святой Дух. Здесь говорится, что Бог вывел, когда они грешили, Бог оставлял Израиля. Но когда они вспоминали, обращались к Богу и говорили, где тот, который вывел нас с пастырем овец? Они говорили о Моисее, называя его пастырем, что Бог нас вывел вместе с пастырем. Они, говорит, огорчили Святого Духа Его. Как они огорчали Святого Духа? Они огорчали Моисея. Они не могли напрямую огорчать Святой Дух. Не могла Елисавета со своим мужем, она не напрямую, то есть, огорчить Святого Духа. Она Петру сказала, да, вот за такую цену мы продали. И Петр сказал, вы обманули, вы солгали Святому Духу, не человеку. Иногда святые думают, что они имеют дело с пастырем. Они имеют дело с человеком, забывая, что не имеют дело со Святым Духом. Когда вы приходите к пастырю, вы имеете дело со Святым Духом. Пастор не Святой Дух, и Святой Дух не пастор. Но так решил Бог общаться с человеком через пастора. Люди говорят, ну могу ли я независимо от пастора общаться со Святым Духом? Нет, нету такого в Писании. Ты можешь общаться дома со Святым Духом, при условии, если ты принимаешь авторитет своего пастора. Если же ты критикуешь пастора, ты критикуешь Святой Дух, и когда ты, откритиковав его, и пришла домой молиться или пришел, ты уже огорчил его, и огорченный Святой Дух отходит. И приходит другой нечистый дух, обольщающий и начинающий предлагать такие места Писания для того, чтобы исказить. Написано, написано. Будет вырывать из контекста, как вырывал Христу. Поэтому, приводя это место Священного Писания, я хотел бы, чтобы мы поняли, это не просто сегодня Дух Святой говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Не может быть Господь пастырем человека, если люди отвергают пастыря, которого Бог им послал. Бог, обращаясь через Иеремию, говорит таким отступникам такие слова. «Возвратитесь, дети отступники», говорит Господь. «Потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». То есть здесь говорится о том, что пастора невозможно выбрать. Бог говорит, «Я дам вам пастыря». Когда мы выбираем пастыря, то мы выбираем обычно какого-нибудь глупца в очах Божьих. Возможно, в глазах наших он мудр, как ангел Божий, но в очах Божьих он ничто, как пастырь. Мы просто убиваем тех людей, которые соглашаются быть пасторами, когда мы их выбираем. И поэтому здесь Слово Божие говорит, «Я дам вам пастырей». Дальше Иеремия говорит такие слова, это уже в 17 главе, 14 стихом. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду». «Спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя». Это был пастырь-овец. Пророк Иеремия, помимо пророческого служения, нес на себе пастырский дух. Бог дал ему сердце пастыра, и он переживал, плакал и болел за народ Божий. Вот как обращались с этим пастырем люди. Вот они говорят мне, он говорит Богу о Израиле, вот они говорят мне, где слово Господне, пусть оно придет. Вы знаете, когда пастор говорит или пророк говорит, люди говорят, где оно, пусть придет. Но у Бога есть время для того, чтобы пришло это слово. А они говорят, где оно, покажи. И он жалуется Богу и говорит, я не спешил быть пастырем у тебя и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих открыто пред лицом твоим. Дело в том, что эти слова были произнесены после того, когда Иеремия высказал бедственное время. Он высказал суды Божьи. И в то же время он говорит, ты знаешь, я не желал этого бедствия. И ты знаешь, что я не спешил быть пастырем у тебя. То есть истинные пастора это те, которые никогда не смотрели на эту роль. А те, которых Бог взял и поставил и сказал, иди, ты будешь пасти мои стада. Если он скажет «я молод», он скажет «не говори, что ты молод, когда я посылаю». Потому что люди могут пасти мое стадо не потому, что они молодые, или же они старые, или же они научные. Они могут пасти тогда, когда я посылаю. Тогда я даю дух пастора, я даю сердце пастора, и я открываю ему путь. Далее, в Бытие 49 главой 7 стихом есть такие слова. То есть, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свиреп, разделю их в Иакове и рассею в Израиле. Речь идет о двух сыновьях Иакова, которые по ревности своей перерезали жилы тельца. И Бог говорит, я развею вас за то, что вы перерезали жилы тельца. То есть это чистое животное вы убили. Вы не могли стать в мой совет, потому что то, что я очистил, не называйте нечистым. Им казалось, что это народ нечистый. Поэтому пророк Иеремия в 31 главе 10 стихом такие слова сказал. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Я хочу соединить эти два места с пастырем. Когда овцы рассеиваются, Бог говорит, «Я соберу». Рассеяние происходит по причине того, когда происходит жестокость. То есть появляются люди, которые берут на себя обязанность пастора. То есть вы знаете, что в это время пастором был Иаков, а это были его сыновья. Они не имели права без отца своего Иакова делать такие дела, но они сделали. И Бог сказал, за это я этих людей, их потомство, я рассею, я разделю, произведу рассеяние. Но потом по великой милости Бог говорит, я соберу их опять под голову пастора. Вот почему сегодня много рассеянных овец, потому что очень много людей жестоких, которые делят, режут без жалости. Для них ничего не значит взять младенца и перерезать его. У пророка Михея есть такие слова, и будет этот пастырь, то есть он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. Слово 7 – это полнота, и слово 8 – это число завета. То есть Дух Святой говорит, когда придет дьявол в нашу землю, Ассур, образно, придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. Мы сможем бороться с силами тьмы, когда у нас будет полнота, понимание, служение пастора и понимание, что мы стоим в завете Господнем. Когда Иисус был на земле, Он увидел народ израильский. И в это время народ Израиля не признал Иисуса и также своих пастырей не видел. Они не были пастырями. Вот Иисус так сказал о них. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы видите, Иисус сострадал, что у них нет пастыря, и сказал, молите, чтобы Господин, то есть пастырь, начальник, выслал пастырей. Практически эти делатели и были пасторами. Он сказал, молите, чтобы Бог дал пастырей, чтобы выслал на жатву свою делателей. Видите, молите, чтобы Бог выслал. Не выбирайте их путем голосования, а молите Бога, чтобы Он выслал. И Он вышлет, Он даст. Поэтому апостол Петр сказал такие слова. Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. оправдывающие свой бунт и свое непослушание пастырям в пользу пастыря-начальника, говоря, что пастырь мой Христос, поэтому я не обязан или не обязан подчиняться этому пастырю, практически таким путем отвергают самого пастыря-начальника. Потому что Петр говорит, что Христос является начальником пастырей, и Он послал этих пастырей, и отвергающие этих пастырей, не признающие их, не признают и пастыря, они говорят: «Пастырь мой Христос». Тогда, если пастырь мой Христос, никому не надо подчиняться. Однако Павел ниже пишет, то есть Петр ниже пишет: «Также и младшие повинуйтесь пастырям». То есть это повиновение является также и пастырю-начальнику. Апостол Павел к Ефесянам написал, что такое пастырь. Он сказал: «И одних он поставил в церкви апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вы видите, что эти пастыри даны именно для того, чтобы мы пришли в совершенство. Отвергая того, кого послал Бог, и выбирая того, кого хотим мы обрекаем себя на абсолютное банкротство. Итак, здесь эта песня говорит, когда мы говорим: «Господь, пастырь мой», давайте подумаем. Вы знаете, что Бог, если увидит действительно смирение, что мы говорим: «Господь, пастырь мой», Он начнет наши нужды все удовлетворять. Но если я говорю: «Боже, дай мне то или дай мне это», написано в Священном Писании, но в то время я говорю: «Ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться», и я в это время критикую своего пастора, я недооцениваю его, я ничего не получу. Я буду нуждаться. Не будет нуждаться только тот, кто воспринимает его. Дальше написано: «Он покоит меня на злачных пажитях». Злачные пажити – это Слово Божие. Потому что пища, которой мы питаемся, и то, что Бог говорит, это Слово Божие, которое дает нам избавление от болезней, от смерти и дает нам успех во всех сферах земной жизни. И поэтому здесь говорится, это и есть злачная пажить. Если пастор вас может привести на такую пажить и открыть вам принципы успеха, принципы избавления, значит, это злачная пажить. И Слово Божие говорит: «Он покоит меня». Вообще слово «покой» впервые было произнесено в Писании, когда Господь успокоился. И Он назвал седьмой день покоем. Потом Бог назвал не только седьмой день покоем, Он назвал каждый праздник субботой покоем, хотя они и не являются седьмым днем. Чтобы мы поняли, что такое покой, это когда Бог успокаивается. Если Бог не успокоился, мы не получим покоя. Бог успокаивается в субботе. Субботою является Церковь Иисуса Христа. Когда Моисей сказал: «Господи, пойди с нами», потому что Бог сказал: «Не пойду с вами, если я пойду, я уничтожу вас в одно мгновение, потому что вы буйные и жестоковыйные». Моисей встал между народом и Богом и отвратил Божий гнев и сказал: «Пойди с нами, если ты не пойдешь и будешь истреблять этот народ, истреби меня вместе с ними, но если ты сам не пойдешь, то я не поведу этот народ». И тогда Господь ответил ему на такую молитву: «Сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой». Обратите внимание, говоря «введу тебя в покой», Бог имел в виду Ханаанскую землю. Он называл ее покоем или же называл ее субботой. Когда молился Соломон, посвящая храм Богу, который он построил, он сказал такие слова: «И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего. Ты и ковчег могущества Твоего, священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами». Обратим внимание, здесь он трансформирует в своей молитве субботу в храм. Потому что в храме вы могли нарушать субботу, но вы не были виновны. Потому что суббота и храм – это было одно и то же. Бог успокаивается в храме, в субботе. Суббота – это нечто такое, это такая оболочка, куда Бог может войти, жить и может успокоиться. 40 лет Я был раздражаем родом сим и сказал: этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Не войдут в церковь, не войдут в мой храм. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе, это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Вы видите, что является субботой, что является покоем и в чем успокаивается Бог. Так говорит Господь: небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, то есть вот где я успокоюсь. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Теперь мы увидели, что люди, сокрушенные духом, и смиренные, и трепещущие пред Божьим словом, они являются субботой, они являются Божьим покоем. И не только Божьим покоем, и нашим покоем. Бог говорит: я веду вас в этот покой. Мы должны понять, что его покой – это его церковь, его суббота. И человек, который действительно входит в церковь, он получит покой. Если он приходит просто и сидит на скамейках и критикует проповедника, ну, конечно же, он не пришел в покой. Бог дает и Бог контролирует ситуацию. Мы не должны бояться, вдруг человек или с этим человеком что-то случится. Бог говорит: если я дал, то я отвечаю за этого человека. Вы же слушайтесь и получите покой. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. Мы уже говорили, что эти злачные пажити являются ничем иным, как Словом Божиим. И тихие воды. Он вводит меня к тихим водам. Я прочитаю одно место Писания за тихие воды. Это у Исаии, 8 главе, 6 стихом. За то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецаным и сыном Ремалиным, то Господь говорит: за это я наведу на него бедствие. Силаам, воды Силаама, текущие тихо. Если мы переведем Силаам на наш язык, то это получится мир и спокойствие, покой, суббота. То есть мир и спокойствие, Силаам, источник силаамский. И Бог говорит: за то, что народ пренебрегает моей субботой. Вы знаете, что Бог всегда очень ревниво охраняет свою субботу, точно так же, как всякий муж, который любит свою жену и готов заплатить за нее цену своей жизни и заплатил, будет ревниво охранять свою жену от всего того, что будет посягать на нее. Как вы думаете, могущественный царь во славе, когда кто-то пренебрегает его жену? Он скорее пройдет мимо того, когда вы будете пренебрегать его, но никогда не пройдет мимо, когда вы будете пренебрегать его жену. Он просто уничтожит вас, раздавит. Тем более, что Бог, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, неужели попустит просто так людям бросать легкие пренебрежительные слова в адрес народа Божьего, в адрес святых, в адрес церкви? Вы знаете, часто люди заявляют: да это не церковь, это сборище непонятно какое. Вы никогда не можете сказать: да, Писание говорит иногда о таких церквах, что это сборище. Ну а вдруг вы ошибаетесь? Вдруг это не просто сборище? Вы знаете, что у Бога есть святые, которые там находятся, которые осоляют. Да, определенная поместная церковь может изменить и идти в неправильном направлении, но это его церковь. Берегитесь поднимать перст, язык свой против нее. Однако люди делают это спокойно. Сегодня это настолько спокойно делается. Сегодня не только спокойно пасторов покрывают, сегодня и церковь языком покрывают своим и говорят, что придет в голову, что сатана даст, то и говорят. Поэтому Слово Божие говорит: за то, что они так делают, я наведу на них бурные воды царя Сирийского, и он придет и заполнит всю эту землю. То есть я наведу на вас необрезанных. То есть и они заполнят вашу землю. Посмотрите, как сегодня церкви заполнены необрезанными. То есть как будто бы все нормально, водное крещение принял, говорит на иных языках, но он не обрезан. Его обрезание стало необрезанием. Он живет так, как будто бы он вообще не рожденный свыше. Он легко позволяет себе лгать, красть, блудить, воровать, принимать наркотики. Лишь бы люди не видели. А сегодня даже, ну и люди видят, ну и что? Ну и что? Попробуйте его отлучить. Он пойдет и будет судиться с вами. Или же будет мстить вам. Или будет поносить вас. Сегодня многие пастора в проблеме, они боятся отлучать, потому что говорит, я хочу спокойно жить. Я хочу спокойно жить. Они боятся. Они могут отлучить человека, когда они знают, что он не способен сделать им зло. Но если они знают, что он способен делать зло, они не могут укрыться в имени Господа, и они начинают заигрывать с грехом. Вот потому Слово Божие говорит, за то, что вы пренебрегали субботу, пренебрегали тихие воды, пренебрегали мой силам, я пошлю на вас бурные воды. Я когда сегодня смотрю на рок-певцов и рок-прославляющие группы в харизматическом движении, то я вижу бурные воды царя ассирийского, которые буквально уничтожают. Иногда идет обыкновенная реклама просто певцов рока. Это просто дьявольщина. Не каждый даже нерожденный свыше сможет смотреть на это отродье и на эту бесовщину. И все равно христиане говорят, ничего здесь такого нет. Вот здесь написано на Гефском орудии, сказал лидер харизматов, поэтому мы будем славить Бога всеми жанрами. Но извините, Гефское орудие это не жанр, это инструмент. Ну каким нужно быть человеком, чтобы жанр попутать с инструментом? На инструменте можно, на гефском инструменте можно и Бога славить, и дьявола славить. Инструмент это я, это вы. И Писание говорит, что этим языком мы можем прославлять Бога и Отца, и этим языком можем проклинать человеков, сотворенных по образу Божию. Видите, разный жанр. Давайте мы примем один жанр, да, несмотря на то, что мы гефские орудия, но Бог взял нас и сделал своими орудиями. Это напоминает нам, что мы из Гефа. Это напоминает нам, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены. Вы действительно были гефское орудие, но теперь вы мои, я вас взял, и вы мои, и теперь вы будете славить меня, а не проклинать человеков, сотворенных по подобию Божию. Проклинать – это ненавидеть, это критиковать, это нелестно отзываться, это желать разрушения и зла. Вот это есть проклинать. Иногда люди думают, проклинать это сказать, да будешь ты проклят. Это еще ничего не значит. Вы не говорите этого слова, зато сатана вас обманул. Вы постоянно лжете, клевещете, вы принимаете клевету на ближнего. Принять клевету на ближнего, это значит проклясть его. Согласиться с клеветником, с сатаной, который оклеветал эту святую сестру или этого святого брата. Вот почему мы должны искать тишины. Слово Божие говорит, если я знаю пастыря, то обязательно этот пастырь поведет меня к водам тихим. На злачный пажить подкрепляет душу мою, насыщает. Когда Слово Божие говорит, подкрепляет душу мою, то я всегда вспоминаю, в Священном Писании очень много говорится, что нас подкрепляет. Это хлеб. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. Бог говорит, когда люди будут непослушны своему пастырю, Он говорит, хлеб, подкрепляющий душу человека, истреблю у вас. То есть Слово Божие не будет. Пастор выйдет, откроет и будет читать, а оно не будет работать. Он спишет у кого-то, у которого оно работает, но у него оно все равно не будет работать, как в той сказке. Он будет видеть, что та махнула рукой, и озеро стало. Другой раз махнула, и лебеди поплыли. Они будут костями забрасывать вас. И грязью брызгать. И думать, что делают то же, что делают те. Просто слепое повторение ничего не дает. Дает следование. Если мы следуем и повторяем, то будет. Но если мы не следуем, а только повторяем понравившуюся нам фразу или какой-то определенный отрезок или то есть мысли, то это не будет работать. И поэтому здесь написано, что Он подкрепляет меня. Когда говорится слово «подкрепляет», я хочу нечто сказать на это слово. Это ключевое слово в этом стихе. «Подкрепляет душу мою». Слово «подкреплять» — это «помогать». А «помогать» — это роль помощника. А помощник — это Святой Дух. Как Бог дал человеку, мужчине, помощника, жену, которая полностью соответствует ему. Поймите, Святой Дух не ниже Сына и не ниже Отца. Я имею в виду по божеству, по силе, по мощи и по славе. У них есть иерархия. В иерархии у них есть обязательно отношение, субординация. Дух Святой ничего не делает сам от себя, он берет от Иисуса по воле Отца и производит. У него даже нету, у Святого Духа, что есть у Отца и Сына, самозащиты. Он не может защищаться, он полностью зависит от Сына и Отца, и некому его защитить. И когда мы поносим пастора, мы поносим Святой Дух, и некому защитить этого пастора, некому защитить и Святого Духа, который стоит за ним. Это помощник. Пастор дан нам как помощник, чтобы помочь нам прийти к совершенству. Святой Дух дан как помощник, подкрепляет душу мою, хлеб оттуда я получаю. И если этого нет, то, конечно, мы не будем подкреплены. И когда человек не имеет помощника, то у него нет семьи, у него нет дома. Вы не можете созидать ваше духовное строение, и Бог никогда не будет жить у вас. Хотя вы говорите, Христос живет в моем сердце, Дух Святой сказал. Я знаю, когда Дух Святой говорит. Дух Святой начинает говорить тогда, и вы будете понимать тогда, когда вы построите дом для Него. А чтобы построить дом, нужно семью. То есть вначале слово «дом» относилось только к семье, не к одному человеку, который дом построил, а к семье. А семья – это два – муж и жена, то есть помощница. Если нет этой помощницы, то у вас нет и семьи. А здесь нужно, чтобы Дух Святой из семьи говорил. Надо признать, и тогда у меня будет хлеб. То есть так, как я признаю пастора, то здесь смысловое значение. Вот Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Направляет. Направление это указывает маршрут, корректирует, исходя из своей святости. То есть написано ради святого имени. Вы знаете, что Божье имя это святой. У Бога много имен, но главное имя всегда, о котором говорится, во имя мое. Когда мы говорим во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа, значит, у каждого из них есть имя. И это имя Святой Отец, Святой Сын и Дух Божий, Святой Дух. Вот во имя Святого имени Он направляет меня, потому что Он делает это ради Святого имени Своего. И Моисей знал эту тайну. Он говорит, что ты сделаешь святому имени твоему? То есть он указывал ради святого имени, потому что как будут отзываться о твоем святом имени? Он направляет меня на стези правды. Стези правды. Праведности. Значит, он будет корректировать, давать цель и направлять меня на путь правды, на путь праведности. Он будет выводить меня на праведность. Если у вас не будет пастора, которого Бог послал, у вас не будет человека, который будет вести вас к истинной праведности. Он поведет вас к ложной праведности, к самомнению. Очень много людей сегодня говорят, мы праведны, взяв учение о праведности, и в то же время не признавая своего пастора, которого Бог поставил им. Когда начинается любое движение, Бог берет одного человека и начинает от него. Если пастора от этого человека, от этого пастора отрекаются и говорят, теперь Бог мне открывает, и я независим от этого пастора. Все, конец. У вас нет помощника. Теперь вы уже пошли не туда, куда нужно. Вы пошли уже не к праведности. И любую праведность, которую вы проповедуете, она не будет иметь силы. Потому что написано, Он только может направлять на стези праведности. Я видел среди людей, танцующих рок, они говорят, я праведен. Но они так говорят это, я праведен. Ты смотришь на это вульгарное лицо, на эти вульгарные одежды, на эти вульгарные слова. И они говорят: я праведен. И они верят в это. Но это мертвая вера, слепая вера. Она не приведет их на стези правды. Она уже увела их на стези нечестия. Пусть узнают, какая музыка исходит от Бога и какая от дьявола. И пусть не путают музыкальные инструменты с жанром сатанинским. Поэтому здесь и говорится: направляет меня на стези правды ради имени своего. Далее. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если я пойду долиною смертной тени, что мы понимаем под долиною смертной тени? Иногда люди думают, что они идут долиной смертной тени, попали в аварию, заболели, жена умерла, муж умер, сын в мир ушел, с работы уволили, не получилось продвижение по службе или по религиозной лестнице, кого-то предпочли ему, и он считает, что он идет долиною смертной тени. Но на самом деле это не то. Идти долиною смертной тени – это значит взять крест. Потому что крест – это смерть для всех проявлений нераспятой природы. И мы обязательно пройдем эту долину. Но Слово Божие говорит: когда я соглашусь, чтобы все мои амбиции ветхого Адама были уничтожены, и возьму крест, и пойду этой долиною смертной тени, то Слово Божие говорит: я не убоюсь зла. Не будет страха перед злом. Вы знаете, в это время сатана приходит и осуждает. Когда вы идете на крест, вы в это время видите, кто вы есть на самом деле. Вы видите свою нераспятую мерзкую природу, а иначе вы и не будете распинать ее. До тех пор, пока у человека нет откровения, кто он есть на самом деле, он никогда не распнет себя. Есть люди, которые веру и принимают: я распят, я распята. Но они не видели еще самих себя. Они видят всех, кроме себя. Слово Божие говорит: мы только тогда можем распять себя, когда ослепнем, для того, чтобы видеть кого-то, настолько ослепнем, чтобы видеть только самих себя. В моей жизни был такой момент, когда я настолько ослеп, то есть мой грех, мое состояние настолько было ужасным для меня, оно закрыло для меня все. И любой человек, приходящий в церковь, в моем сознании был гораздо выше, чем я. И я сказал: все, Господи, я погиб. И это была как раз моя победа. Когда мы думаем, что мы погибли, в это время Бог начинает создавать победу. Это и есть долина смертной тени, и Бог заговорил ко мне через Слово Свое и отодвинул от меня зло. Он отодвинул также от каждого святого. Если я пойду этой долиной смертной тени, я не убоюсь зла. Почему? Здесь говорится причина, почему я не убоюсь зла. Выше, потому что у меня есть пастырь, это все он делает. Потому что твой жезл и твой посох со мною, они успокаивают меня. Ты со мною, и твой жезл, и твой посох, они успокаивают меня. Видите, когда я восхожу на крест, то там на кресте некто еще есть, помимо меня. Есть Иисус. Я не одинок. Я вместе с Иисусом. Вот почему я не убоюсь. А у него есть жезл и посох, который меня успокоит. Жезл Иисуса – это жезл правоты, жезл царствия. Есть такое место Писания: «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». В 12 главе Откровения младенец мужского пола. Написано: он будет пасти народы жезлом железным. Это святость Божия. Жезл говорит о Божьей святости. Твоя святость успокаивает меня. Видите, сегодня многие люди вообще не понимают святого Бога и отрицают. Они говорят: Бог есть любовь, этого нам достаточно, не говорите нам о святом Боге. Потому что святой Бог не терпит греха, а любовь покрывает грех. Теперь как же Бог баланс себе сделает между своей святостью и своей любовью? Дело в том, что его святость стоит на первом месте, любовь на втором. Не любовь святая, а святая любовь. Все имена Божьи строятся от святого имени Бога. Святое милосердие, святая надежда, святой Отец, в начале святой. А если в начале святой, то обязательно праведность восторжествует. Обязательно то, что ты посеял, пожнешь. Обязательно будет суд, если ты не покаялся, если не оставил греха. А люди не хотят оставлять грех. Бог есть любовь. Бог есть святая любовь. Это и есть жезл правоты. Он успокаивает меня. Вы знаете, что когда вы на кресте в это время, очень много будет несправедливости. Очень много. Потому что выйдет то, что увидят все. Вы будете обезображены, вы будете пригвождены, не способны себя защищать. На вас будут плевать, будут издеваться и будут злословить. И говорить, где твой Бог? Если ты Божий, сойди с креста, выйди из этих обстоятельств. Посмотри, как у нас, какой успех, какое... А почему ты в таких обстоятельствах? И в это время вы вспомните, святой Бог имеет закон посева и жатвы. Вы сейчас сеете душевное, чтобы потом пожать духовное. А они не хотят сеять душевного и плюют вам в лицо. То обязательно вы увидите жатву. И свою, и их жатву. И это успокаивает вас, что Бог в свое время все расставит по своим местам. Он даст возмездие рабам своим пророкам, и также нечестивым, и также буйным и разжиревшим овцам даст возмездие. Он сказал, буйную и разжиревшую истреблю, буду пасти их по правде. Поэтому он говорит, это успокаивает. А посох – это посох славы. В Писании везде посох со славой. То есть как-то сходится и относится. Посох славы твоей. Здесь Бог говорит, что я дам славы. Твоя слава и твоя святость, будем говорить, они успокаивают меня. Поэтому, когда мы находимся со Христом на кресте, мы всходим туда с Ним и видим, что Он прошел, то придется пройти и нам, то Его святость и Его слава будут нас успокаивать, потому что через своего пастора Он будет успокаивать нас святостью и славою. И мы будем верою ожидать, что мы не вечно будем на этом кресте, что мы воскреснем на третий день, и мы будем со креста прощать наших мучителей, которые будут делать нам зло, не понимая. Но мы никогда не простим тех, кто сознательно делает нам зло. Первосвященники и книжники, они знали, что это Сын Божий. Они сказали, убьем Его, и наследие будет наше. Иисус сказал, горе вам, да придет на вас вся кровь праведная. Но тех, которых они соблазнили, Он сказал, прости им, они не знают, что делают. Есть люди, которые прекрасно знают, они из зависти делают. У народа не было зависти. Народу было все равно. Кто ему правит, кто его убедит, за того он и будет. Народ не завидует сегодня двум претендентам, борющимся за кресло президента. Они не завидуют ни Гору, ни Бушу. Но им не все равно. В каком смысле? Как им представят Буша и как им представят Гора? Как сам Гор себя представит и как Буш представит себя? И если найдутся люди, которые смогут опачкать того или другого, которые прекрасно понимают, что ну он не такой, вытащить за 22 года или там 25 лет истории, что когда-то его в пьяном виде полиция остановила. И сейчас он не может быть президентом. Но это глупость. Но однако она сыграла на массы, на народ. Видите, народ не понимает, у него нет зависти. Просто нужно правильно направить его. И священники знали, как направить. А Иисус разрешил. Иисус до этого кормил их, поил. Ни один из священников не кормил их так, как Иисус. Ни один из священников не исцелял их. Ни один из священников не благотворил им. Ни один из священников не обещал им жизни вечной. Ни один из священников не прощал так, как он прощал. Привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали, по закону Моисееву надо побить камнями, ты что скажешь? Ни один из законников не мог спасти этой женщины. Он спас ее. И теперь эти же люди, которых он спас, исцелил от слепоты, от рака, воскрешал из мертвых, они кричали, распни его, это он от сатаны взял, это он сатанинскими методами делал. Они поверили первосвященникам, которые сказали, он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеола. У него гипноз. Он черной магией начитался, в Гималаях учился. Мы лично сами видели у него на столе черную книгу, в черном переплете. Сегодня почти все Библии в черном переплете. Но однако люди верят, черная магия. То, что говорили о Христе, будут говорить о его посланниках. И так Слово Божие говорит, что они будут успокоены этим. Далее. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Когда мы выполняем все предписания в этом исповедании, в этой молитве и в этой песне, произойдет то, несмотря на то, что мы будем на кресте, и врагов будет много, но написано, «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». То есть на глазах у врагов Бог начнет вас кормить. Он трапезу приготовит вам. И они будут это видеть, и ничего не смогут сделать. Они будут говорить, вы умрете с голоду, но вы не умрете с голоду. Он на глазах у ваших врагов, которые будут торжествовать, вдруг приготовит вам тучную трапезу. И написано, умастил елеем голову мою. Когда я изучал этот термин, умастить, это просто с избытком полить елеем на голову. С хорошим избытком, чтобы волосы и голова полностью пропитались елеем. А елей это символ славы, символ помазания, символ богатства, символ успеха, символ охраны. Елей – это то, что охраняет нас, потому что елей приходит туда, где есть кровь. И тогда елей защищает, елей без крови не работает. Он всегда идет с кровью, он наносится на место крови. Поэтому где-то определение елея и крови сходятся. Потому что кровь Сына Божия является этим сладким елеем, помазанием. И поэтому он говорит, ты умастил елеем голову мою. То есть ты полностью защитил меня от врагов моих. То есть они есть, я их вижу, но у меня нет страха перед ними. Так же, как вы знаете, что пес на цепи, и вы знаете размер этой цепи. И вы прекрасно идете. Он злой, он лает, он кидается, рвет цепь, но вы знаете, что скорее пес порвется, нежели эта цепь. Божье Слово – это цепь для этого пса, для этого демона, который возбуждает этих людей, которые обвиняют вас, клевещут, извращают ваши святые порывы. И Слово Божие говорит, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Не просто наполнил, а написано, давайте и дастся вам мерою добрую, нагнетенную и переполненную, и трясенную, отсыпят вам в лоно ваше. Вот что здесь имеется в виду. Переполнить это, натрясти, угнести, так что будет переливаться. Не просто хватит, а будет постоянный избыток. Постоянный избыток, жизнь с избытком. И он заканчивает это исповедание триумфом в своей молитве, в своей песне. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Он говорит, «Так благость и милость да сопровождают меня». Это творческий глагол, который действует. И если вы не будете пользоваться этим творческим глаголом, вы ничего не получите. Бог хочет, чтобы мы пользовались Его обетованием. После того, когда мы принимаем того, кого послал Бог, мы должны сказать, так благость и милость да сопровождают меня, да будет свет, да будет истина в действии, да будет охрана над домом моим. Надо молиться и говорить, да будет, не просите у Бога, а творите. Написано, кто сотворит. Я понимаю, что есть вещи, которые надо просить, но когда вы приходите к обетованиям Божьим, Бог уже их дал, их не надо просить. Обетования Божьи уже даны. Через Авраама Бог сказал, что мы дети Авраама, и благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать язычники. Когда вы приходите взять свое наследство, вам нужно произнести с верою творческий глагол «Да будет мне по слову Твоему, исцеление принадлежит мне, успех принадлежит мне, здоровье принадлежит мне по слову Твоему, да будет мне по слову Твоему. И чтобы эта вера увеличилась там, где вы нуждаетесь, нужно побольше мест Священного Писания прочитать, провозглашать их, а потом сказать, да будет мне так благость и милость. Видите, милость превозносится над судом. Я говорю, да будет мне по слову Твоему, пусть меня сопровождает милость Твоя, потому что милость превозносится над судом. Но если я никого не миловал, а говорю, да будет благость и милость для меня, да сопровождает меня благость и милость, они не будут сопровождать. Слово Божие говорит, с милостивым ты поступаешь милостиво, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Видите, если мы людям будем прощать согрешения их, то и Отец наш Небесный простит нам согрешения наши. Мы можем смело, несмотря на то, что мы несовершенны, но если мы умеем прощать и умеем просить прощения, говорить, так благость и милость да сопровождают меня многие дни, или же во все дни благость. В благости Божией как раз есть все. Все обетования Божьи заключены в благости Божией. И Бог дает нам его, снова возвратимся теперь от 6 стиха к 1 стиху этой песни. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим». И когда я это все провозгласил, и тогда я могу сказать, а теперь благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Мы сейчас, Саша, споем песню. Ты мой...